Я сказала: «Мой рабочий день заканчивается в половине шестого. Ничего, если я оставлю ему на столе записку?» Она ответила: «Ну, конечно, конечно», и положила трубку. Вульф бросил на меня взгляд, убедился, что я записываю весь разговор в блокнот, и вновь повернулся к мисс Джордан. «Теперь я задам вопрос, на который, несомненно, вы уже отвечали в полиции. Сочувствую, но ничего не поделаешь. Очевидно, вы скажете то же самое, что уже говорили там. Вы уверены, что с вами разговаривала действительно мисс Брук?» Мисс Джордан кивнула. Это была она. Полицейские спросили, готова ли я подтвердить свое показание под присягой, но я отказалась, ведь я не видела, с кем разговаривала. Но если кто-то подражал ее голосу, мне нужно услышать его вторично, чтобы убедиться, она это говорила или нет. И мисс Брук обычно называла вас по имени? Да. Во время вашего разговора с ней по телефону вы не заметили ничего странного? Нет. Конечно, нет. Мисс Джордан, вы говорите «конечно», потому что уже дали однажды такой ответ и теперь находите нужным его придерживаться. Что ж, у меня пока нет оснований сказать вам, что вы ошибаетесь. Вульф перевел взгляд на обращенные к нему лица. Этот разговор имеет исключительно важное значение. Очень жаль, что я не смог переговорить с мисс Джордан до того, как ее допросили в полиции. Если, как я предполагаю, мистер Уипл невиновен, в таком случае я должен предположить, что звонила не мисс Брук. Или это, или... «Нет», — прервал его Остер, — «вовсе не обязательно. Мисс Брук могла позвонить, но вернулась на квартиру раньше, чем предполагала. Вернулась ли она на квартиру раньше Уипла и насколько раньше? Вот в чем вопрос. Кое-какие сведения у нас есть. Ее видели недалеко от квартиры в магазине и кафе еще до 8 часов, то есть, вероятно, за час до прихода Уипла. Весьма важное обстоятельство». Вульф покачал головой. «Не вижу ничего важного. Давайте поставим себя на место убийцы. Поскольку это не Данбар Уипл, назовем его пока Иксом. Он знал, где находится квартира. Знал, когда придет мисс Брук, и, по всей вероятности, знал, в какое именно время должен прийти мистер Уипл. Если бы Икс не знал совершенно точно времени появления Уипла, разве решился бы он на убийство? Весьма сомнительно. Ведь Уипл не мог застать его на месте преступления или столкнуться с ним на лестнице или в подъезде, когда убийца покидал квартиру. По-моему, Икс знал о телефонном звонке и о том, что Уипл появится у мисс Брук позже, чем предполагалось. Не исключено, что преступник сам разговаривал с мисс Джордан, подражая голосу Сюзанны Брук. Если это так, Икс — женщина. Но, возможно, у него была сообщница. Она и разговаривала по телефону. Так вот, мисс Джордан, нам нужно ваше свидетельство еще по одному вопросу. Кому, кроме вас, было известно об этом разговоре? Никому. Мисс Джордан так крепко сжала зубы, что на скулах явственно проступили желваки. Я уже сказала, что вела разговор из коммутаторной. Вы кому-нибудь рассказывали об этом? Никому. Ваш разговор происходил в 5:15. Записку вы написали сразу же? Да. Я должна была уйти с работы через 15 минут. Когда вы отнесли записку в кабинет мистера Уипла? Перед тем, как уйти. Кто-нибудь мог увидеть записку у вас на столе? Нет. До моего ухода в коммутаторную никто не приходил, а потом я сама отнесла ее в кабинет Уипла. Кто-нибудь был в его кабинете, когда вы зашли туда с запиской? Нет. Вы оставили записку на видном месте? Конечно. Я положила ее под пресс-папье, чтобы он сразу ее заметил. Вульф взглянул на Хэнч. Мистер Хэнч. Данбар Уипл говорил, что совещание у вас закончилось вскоре после 6, это так? Правильно. Было минут 5:10. Кто еще присутствовал на совещании?